Джакарта, посольство России, 8:45. Когда уже все погрузились, когда до старта оставались считанные секунды, я неторопливо шагал к спущенным аппарелям крайнего слева конвертоплана, намереваясь подняться на борт. Барсик, шедший впереди, всего в нескольких метрах, вдруг изменил направление и ринулся к видневшемуся неподалеку забору. «Эй, какого черта?» – воскликнул я, увидев, как крупный тигр довольно непринужденно перемахнул через трехметровую преграду, полностью проигнорировав спирали колючей проволоки, тянущиеся поверху. «Командир?» – мгновенно отозвался Тихон через гарнитуру связи, среагировав на восклицание. «Что случилось?» «Барсик смотался», – мрачно просветил я капитана. Скотина перепрыгнул через ограждение. «Убежал в город?» В голосе солдата послышались тревожные нотки. Его можно понять. Эвакуация почти завершилась. Машины уже готовы подняться в воздух и свалить из негостеприимной страны обратно домой. Заниматься поисками сумасбродного животного означает рисковать жизнями всех пассажиров. В свою очередь, перед моими глазами промелькнуло лицо разозленной Полины, а следом за ней – крайне серьезной Алисы Волконской. Ставлю 100 против одного, последняя обязательно захочет дождаться моего возвращения для продолжения разговора. Представив разговор о потере питомца с сестренкой, а после общения на тему общего будущего с планированием совместной семейной жизни с княжной, стало тоскливо и грустно. Казалось, на далеком аэродроме меня ждет укротительница с крепкой цепью, только и ждущая подходящего момента, чтобы захомутать на все последующие годы. Бррр, ужас просто. Плечи сами собой передернулись. Объявленная неделю назад помолвка до сих пор не воспринималась реальной, и я не слишком переживал по этому поводу. А с приездом Алисы затея неожиданно приобрела более чем конкретные очертания. И мне это совершенно не нравилось. А что устроит Полинка, узнав о сбежавшем Барсике? Даже думать не хочется. Все эти размышления мгновенно промелькнули у меня в голове, а раздавшийся шум от центральных посольских ворот, кажется, ребяткам надоело ждать, и они подогнали бульдозер или экскаватор, подстегнул в принятии на первый взгляд слегка безумного, а в действительности такого приятного во всех смыслах решения. «Улетайте!» – скомандовал я. Тихон попытался возразить, но от меня последовала новая порция приказов. «Немедленно взлетайте! Увози людей домой! Я найду тигра! Обратно доберусь самостоятельно! Думаю, здесь не проблема раздобыть транспорт! Выполняй!» Поняв по категоричному тону, что спорить и уговаривать бесполезно, сотник глухо буркнул согласие, пообещав напоследок доложить обо всем князю, как только фантомы поднимутся в воздух. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как незаметное ранее напряжение, сковывающее нутро последние двое суток, постепенно сходит на нет. Блин, ну не хотелось жениться в таком раннем возрасте, даже на суперкрасавице, от которой мужчины сходили с ума, стоило им увидеть идеальные черты лица с не менее идеальной фигурой. Княжна прекрасна, спору нет. Она невероятна и восхитительна. Но, боже мой, надевать оковы навеки мне совершенно не хотелось. Пусть на другом конце и находилась чуть ли не ангел во плоти. А еще не стоило забывать, что девушку с самого рождения готовили к определенной роли. Очаровать, задурить мужчине голову и полностью подчинить собственному влиянию. Так воспитывали всех девочек для родовых программ Круга Возрождения, чтобы в последующем легче создавались нужные пары. И хотя направление деятельности Ордена изменилось ввиду появления слишком большого числа одаренных, полученные навыки у воспитанниц никуда не исчезли. Не успеешь опомниться, как обработают, окрутят и станешь выполнять прихоти новой жены, превратившись в натурального подкаблучника. «Оно мне надо?» Встряхнувшись и прислушавшись к нарастающему скрежету ломаемых ворот, я привычным усилием окружил себя магической энергией, перейдя в режим боевой ипостаси. Резкий прыжок с места, и бетонный забор пролетел где-то снизу. Мягкое касание, сгибание колен для амортизации приземления. И я уже стою на улочке, примыкающей к территории дипломатического представительства. Огляделся. Ничего особенного. Небольшие двух- и трехэтажные здания, асфальтированные дороги, уходящие в разные стороны. Ранее бывшая здесь толпа уже успела свалить, должно быть, сконцентрировавшись рядом с местом прорыва на иностранную собственность. И куда удрал Барсик, скажите на милость? Что заинтересует рожденного в замерзшем лесе хищника, попавшего первый раз в чужой город? Прислушался, не раздадутся ли вопли людей, кому повезло наткнуться на необычного зверя вживую? Нет, непонятно. Гул разграбляемого города приносил столько разнообразных звуков, в том числе громких криков, что разобрать что-либо определенное не получилось. Вверху прошелестели конвертопланы, уходящие строго на север. Четыре машины сходу перешли в режим самолетов и рванули вперед, не хуже борзых, взявших на охоте след дичи. Тихон тоже отлично понимал, что оставаться здесь с кучей гражданских не самая безопасная из идей. Отлично. Пусть их полет будет таким же скучным, как наш перелет сюда. Постоял пару секунд на месте, соображая про Барсика. И на ум почти сразу пришла картина из зачарованной чащи, где полосатый охламон жрал в три горла свежее мясо, разлегшись на краю полянки, где мы с Полинкой предпочитали тренироваться. Точно, паршивец жрать захотел, вот и удрал. Вызов меню инкома, запрос на подробную карту Джакарты, окрестности посольства и прилегающих районов. Быстрое изучение представленных данных. Бинго. В паре кварталов отсюда находился мясной магазин, а точнее торговая лавка, специализирующаяся на продаже мясных изделий. Стопудово бело-черная туша побежала туда, унюхал ароматные запахи, принесенные ветром, и рванул на обед. Ну что же, пойдем найдем паршивца. С коротким разбегом я взмыл в воздух, в длинном прыжке. Спружинил при приземлении, без долгих остановок сделал еще один толчок и понесся по улице, ориентируясь на электронную карту в наручном дисплее. Бурлящая внутри колдовская энергия давала невозможные для обычного человека силу и скорость. Понадобилось 2,5 минуты, чтобы достигнуть отмеченной точки. Там меня встретил перекресток в окружении невысоких зданий. Магазинчики на углах, неработающие светофоры и разбитые автомобили, кем-то заботливо оттащенные на тротуар. Перед двухстворчатыми дверями из прозрачного пластика валялась куча ярко-красных упаковок, в которых с большим удовольствием копался Барсик, совсем не реагируя на столпившихся вокруг местных зевак. Судя по виду, совершенно обалдевших от появления необычного зверя. Но понятно, мародеры занимались излюбленным делом. Когда откуда ни возьмись прибежал тигр, резко обломав народ по поводу дальнейшей приватизации незаконно нажитых средств. И теперь не представляющих, как прогнать еще одного претендента на желанные вкусности. Я усмехнулся. Картина просто эпичная. Ничего не скажешь. Судя по вытягивающимся физиономиям, любители чужого добра никак не ожидали увидеть здесь хищника, да еще со столь чудовищным аппетитом. Барсик довольно урчал, разрывая куски мяса и проглатывая их один за другим, совсем не горя желанием останавливаться. Пара попыток туземцев отогнать прожорливую помеху окончились неудачно. Хватило короткого рыка, чтобы мародеры с криками отскочили назад, больше не рискуя слишком близко приближаться к обедающему животному. Спокойно и неторопливо я зашагал к питомцу, оказавшемуся столь непослушным. «Ах ты, скотина!» – с удовольствием выдал я, остановившись в паре метров от Барсика и положив руки на пояс. «Ты хоть в курсе, что транспорт улетел без нас? И все из-за тебя, вечно голодная ленивая шкура!» Тигр прекратил жрать и развернулся в мою сторону. В невероятно синих глазах так и читалось недоумение. «Мол, чего меня отвлекаешь от перекуса? Не видишь, я занят!» «Ну ты даешь!» Я в восхищении покачал головой. И хватает еще наглости обижаться? Посадить бы тебя на морковную диету на пару недель. Будешь знать, как предаваться чревоугодию. Растолстеешь ведь?» Барсик вернулся к трапезе, как бы говоря: «Не боись, не растолстею. Вот еще один кусочек употреблю, и будет самое оно». Мне ничего не оставалось, как втихомолку ругнуть обжору. Бестолочь. Держащие приличную дистанцию люди уставились на нового гостя с нескрываемой враждебностью. Им хватало мозгов понять, что пришелец в странном комбинезоне имеет прямое отношение к прерванному процессу экспроприации. Послышался невнятный ропот возмущенной толпы. По моим губам скользнула пренебрежительная улыбка. Какие они храбрые! Видят свое численное преимущество и совершенно забывают о наличии тигра поблизости. Точнее, считают, что он находится как бы в стороне на время принятия пищи. В примитивном стадном сознании сейчас я один, а их много. Отсюда следовал довольно простой вывод о несомненном успехе в будущем нападении. Я прямо по их лицам читал, как они уже представляют меня в роли жертвы. Дебилы тупоголовые. Но почему, как только люди собираются в толпу, они обязательно глупеют? Прямо напасть какая-то. Поднятая пустая рука не испугала взбудораженных мародеров. А вот заплясавший на кончиках пальцев синий огонек, стремительно разраставшийся в крупное пламя, уже вызвал достаточное уважение и стремление оказаться отсюда как можно подальше. «Белый демон! Белый демон!» – заорали отдельные представители местных аборигенов, с криками ринувшись прочь по северной улице. Закрепленное на левом плече устройство Субком, специальный универсальный боевой коммуникатор, продукция одной из компаний клана Демидовых, добросовестно перевел прилетавшие возгласы, выдав озвучку через внешний динамик. «Полезная штучка! Встроенная камера, лингвистическая программа, маяк слежения через спутниковую навигационную систему и стандартный узел связи в единой коммуникационно-информационной сети детей в юге. Портативный вариант навешивался отдельно в случае отсутствия полного комплекта «Витязь», куда представлены элементы экипировки, встроены по умолчанию. Напрямую, конечно, связаться с холодным пределом не выйдет. Мощность все же не та. Необходима линия ретрансляторов или отдельный спутниковый передатчик. Но отслеживать местоположение по сигналу все-таки можно. Так что на самом деле я не так уж и потерялся. Подумав о снаряжении, я вновь обратился к инкому на левом запястье и вместо подсвеченной карты вызвал меню управления маскировкой. Трюк одноразовый? Ну да ладно, пойдет. Выбор необходимой команды в небольшом списке. Активация. И еще совсем недавно абсолютно белоснежная поверхность армейского комбеза пошла серыми пятнами, очень быстро поменяв камуфляж на городской тип с оттенком легкой запыленности. Отлично, другое дело. Теперь уже не похож на доморощенного Каспера. Так куда веселей. Сыто рыгнув, Барсик наконец оторвался от горы мясных упаковок, медленно развернулся, побрел ко мне, тяжело переваливаясь на лапах. «Ну ты даешь!» Я не знал, то ли злиться на сумасбродное поведение тигра, то ли восхищаться его аппетитом. Зверь остановился. С явной заинтересованностью уставился вдоль одной из уходящих на запад улочек. «Путешественник-исследователь хренов!» – не сдержался я. «Туда, что ли, хочешь прогуляться?» «Обалдеть! Походу, тигру до колик надоел родной замерзший лес, и он теперь пользуется моментом побродить по незнакомой местности. Тоже мне турист выискался. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? В самом деле, мне тоже не слишком хотелось возвращаться домой, где с нетерпением ждала встречи ее сиятельство урожденная Алиса Волконская. Аристократка черт знает в каком поколении. Благодаря ордену в роду целителей с похвальной периодичностью рождались сильные одаренные. Ну пойдем, глянем на Джакарту. Вроде городок ничего. Барсик одобрил мое решение, пристроившись рядом. И мы пошли по разгромленной проезжей части, где повсюду валялся мусор и виднелись следы колоссального разгрома, которому подверглась столица Индонезийской республики. Сначала встреченные на пути здания не превышали 2-3, редко 4 этажей. Позже возникли многоэтажки. Справа по ходу движения выросли целые небоскребы. Появилось больше народу. Жители с увлечением занимались грабежами, выяснением отношений между собой, реже поджогами, с обязательными драками, бегом и крайне пронзительными выкриками. С последними электронный лингвист не всегда справлялся, то стыдливо умолкая, то выдавая натуральную тарабарщину. На одинокого путника в сопровождении крупного белого тигра не обратить внимания было нельзя. И после смены маскировочного покрытия я в своей одежке и, главное, наличие поблизости барсика, не имел шансов затеряться среди местного населения. Однако приставать к непонятному человеку никто не спешил. Стоило отдать должное сообразительности отдельных индивидов, не успевших пока еще сбиться в большие стаи. Слишком непонятным несло от странной парочки. Слишком спокойно и зверь, и человек вели себя в объятом хаосом городе. А значит, к ним лучше не лезть, подсказывали инстинкты. Здоровее останешься. Первые признаки направленного внимания к своей скромной персоне я уловил, когда мы уже преодолели почти половину пути до морского порта, где планировалось раздобыть новое средство передвижения. Это был не просто взгляд случайного прохожего. Это была попытка прощупать меня при помощи магии. Неуклюже, грубо и тем не менее определенно касание велось колдовской силой. Кто-то пробовал просканировать необычную парочку, используя для этого магию. «Любопытно», – пробормотал я, без труда определив, откуда шла следящая нить, на конце разошедшаяся мелкой паутинкой. В ту же секунду эмоциональный фон взорвался от концентрированной агрессии. Неизвестный перестал скрываться, предпочтя сходу перейти к активным действиям. Сгусток свернутой магической энергии, наподобие гигантского жгута, ударил по пешеходной дорожке, где мы до этого мирно шагали. В этот раз барсик не стал разыгрывать из себя глухонемого пофигиста. Резво отпрыгнул вправо, благополучно уйдя с линии атаки за мгновение до нападения. Почувствовал стервец и свалил. Так бы в замерзшем лесу поступил, когда шла тренировка с Полиной. Я не стал делать щит и не стал, естественно, ждать попадания. Взмыл вверх, кувыркнулся через голову и благополучно опустился на край бортика на крыше невысокой постройки неподалеку. Внизу асфальтовая поверхность вздыбилась, пошла крупными трещинами и взорвалась, оставив после проявления волшебства внушительную воронку глубиной в метр. Не слабо. Я оценил чье-то творчество. Абсолютно неверно в концепции эффективности, но весьма значительно по мощности. Кто бы ни сотворил чары, он допустил фундаментальную ошибку – построение боевых чар. Они должны бить сразу, а не нарастая постепенно. Сколько прошло времени до того, как мостовую разнесло? Пока бежали трещины, пока накапливалась энергия для заключительного аккорда. 2 удара сердца. 3. Кажется, все 5, а то и 6. Непозволительная роскошь в магическом поединке. За 6 секунд запросто можно 6 раз прикончить врага. Похоже, против меня выступил дилетант. Или, что будет намного точнее, один из проклюнувшихся диких. Что же, глупо было ожидать, что подобная встреча в конечном итоге не состоится. Путь до порта не близкий. Ну ладно, чувак, сам нарвался. Я взглянул на невысокого паренька, замершего на соседней крыше. Он старательно делал пасы руками, видимо, формируя фигуру очередного безымянного заклинания. Его действия походили на скрутку сырой силы в некую вытянутую конструкцию, направленную единственным концом точно на меня. «Пыхтеть не начни», – шутливо посоветовал я новоявленному одаренному, исходившему при творении чар обильным потом. «В самом деле, как будто вагоны разгружаешь». При внимательном рассмотрении выяснилось, что у дикого внутренняя энергетика местами зияла огромными прорехами, изредка переходящими в глубокие провалы. Должно быть, получил травмы при инициации. Как с настолько сильными повреждениями он еще умудрялся колдовать, оставалось загадкой. «Больно, наверное», – уже без насмешки произнес я. Неудивительно, что ему требуется столько времени на подготовку. Через магическое зрение он походил на решето, где половина силы уходила в никуда, причиняя боль заклинателю. Я так увлекся изучением поразительного явления, мысленно удивляясь живучести незнакомца, что чуть не прозевал новый удар. Это не было атакующим арканом в чистом виде, скорее незавершенное плетение из силовых нитей, собранное в плотный клубок и разогнанное до приличных скоростей простейшим направленным импульсом. Спасли рефлексы, полученные в ходе реальных боев за расширение территории клана Строгановых. Еще до того, как мозг успел осознать, что именно происходит, тело среагировало, уклоняясь от враждебного выпада. По левой щеке прошелестел порыв холодного ветерка. Фига себе! Еще чуть-чуть и кранты. Так и башки лишиться недолго. Разозлившись в первую очередь на себя, чем на подловившего меня противника, я быстро просканировал местность на предмет наличия других одаренных. И сразу чуть не сплюнул с досады. Болван! Да их же тут целых трое! Пока ты, как идиот, пялился на одного, двое других готовили нападение. Будто подтверждая мысленное предположение, последовала очередная атака. Ничего не оставалось, как уворачиваться, и вслед за этим сразу же создавать алмазный щит, принимая на него магический удар. Ребятки совсем распоясались. Как и первый, парочка имела сильные дефекты в магических токах организма. И как и первый, упорно продолжала творить изуродованные заклинания, стремясь достать противника. Ох и дураки! Неужели не понимают, что чем больше они используют магии, тем меньше им остается жить? Каждый переток силы через энергетику несет дополнительные разрушения в структуре, отчего организм тоже получает сильные повреждения, как итог – истощение, вплоть до появления физических травм. Ущерб колоссальный, без всяких отговорок, ведущий к скорой гибели. Безумцы. Вообще в действиях против нескольких противников тактика детей вьюги настоятельно рекомендовала сблизиться, войти в клинч, нивелировав численное преимущество, создать стену сверкающих лезвий, призванного оружия и покрошить врагов, пока они не опомнились. Но сложность расположения представленной троицы не позволяла перейти к излюбленным приемам боевых магов холодного предела. Пока буду сносить голову одному, двое других получат достаточно времени для нанесения совместного удара. Они, может, почти сдохшие, но все еще одаренные. К тому же смертники, кому уже совершенно нечего терять. Кто его знает, на что решатся эти психи? Решение проблемы возникло мгновенно. Мысленное усилие, и внутрь сплошным потоком хлынула колдовская сила, преобразовываясь на выходе в податливую субстанцию, из которой можно лепить все, что угодно. Плести, рисовать вязкими мазками и целыми линиями, творить могущественные чары, предназначенные для разрушения и созидания. Радость быстрой зимы. Боевое заклятие, идеально подходящее для моего случая. С вытянутой вперед ладони сорвались сразу три ослепительных белых шара, украшенных острыми гранями, похожие на аккуратно слепленные снежки. Они полетели в разных направлениях, стремясь подлететь как можно ближе к источникам проявления чуждой магии. Как дети весело бросаются к первому выпавшему снегу, так и сферы ринулись к манящим искрам волшебного дара. Пришлось поднапрячься, создавая одновременно сразу три снаряда. Но приложенные усилия, несомненно, стоили того. Уже через 4 секунды раздались друг за другом хлопки, знаменующие собой поражение целей. Приближаясь к желанным отблескам разумных носителей колдовства, шары взрывались, выпуская наружу острые шипы, безжалостно бьющие во всех направлениях. Вот и все. Я сжал кулаки несколько раз, усиливая кровообращение. На самом деле создать сами снаряды не представлялось сложной задачей. Проблема заключалась в умении снабдить их нужным нюхом. Вот это требовало усилий, и довольно немалых. Все равно, что сконструировать пресловутую систему самонаведения. Еще раз просканировав округу и убедившись, что дикие уничтожены, я мысленно поздравил себя с убедительной победой. Контратака проведена превосходно. Сам Мстислав не смог бы найти к чему придраться. Или нет? Где-то на пределе чувствительности обнаружилось еще чье-то присутствие. Необычных живых людей, коих тут хватало с избытком, а чего-то совершенно иного, непонятного, механического и в то же время магического. Стоило заметить странную аномалию, как Барсик, до этого благоразумно держащийся чуть в стороне, бросился вверх по дороге, тоже явно кого-то почуяв.